Глава вторая. Материализм и идеализм. Материализм противоположен идеализму, ибо в то время как идеализм утверждает, что духовное или идеальное предшествует материальному, материализм утверждает, наоборот, что материальное предшествует идеальному. Это различие проявляется в противоположных способах истолкования и понимания всякого вопроса в теории, а также в противоположном подходе на практике. Несмотря на то, что идеализм принимает множество утонченных форм в писаниях философов, он в своей основе является продолжением веры в сверхъестественное. Он подразумевает веру в два мира, в мир идеальный или сверхъестественный, который он противопоставляет миру материальному. В сущности, идеализм является консервативной, реакционной силой. И его реакционное влияние проявляется на практике. Марксизм отстаивает последовательный взгляд воинствующего материализма. Материализм и идеализм. Противоположные способы истолкования всякого вопроса. «Наша философия называется диалектическим материализмом», — говорит Сталин, «потому что его подход к явлениям природы, его метод изучения явлений природы, его метод познания этих явлений является диалектическим, а его истолкование явлений природы, его понимание явлений природы — его теория материалистической». Сталин. Вопросы ленинизма. Материализм не является догматической системой. Это способ истолкования, понимания, объяснения всякого вопроса. Материалистический способ истолкования событий, понимания вещей и их взаимосвязей противоположен идеалистическому способу истолкования и понимания их. Материализм противоположен идеализму. Отсюда ясно, что материализм и идеализм не являются двумя абстрактными противоположными теориями о природе мира, мало касающимися простых людей, занятых практической деятельностью. Они являются противоположными способами истолкования и понимания всякого вопроса, и, следовательно, они выражают различный подход к этим вопросам на практике и ведут к самым различным выводам из практической деятельности. Нельзя также употреблять термины «материализм» и «идеализм», как некоторые это делают, для выражения противоположных взглядов в области морали. Идеализм – как выражение возвышенного, материализм – как выражение низменного и эгоистического. Если же мы будем употреблять эти термины таким образом, мы никогда не поймем противоположности между идеалистическим и материалистическим воззрениями. Потому что этот способ выражения, как говорит Энгельс, означает не что иное, как непростительную уступку филистерскому предрассудку против названия материализм. Предрассудку, укоренившемуся у филистера под влиянием долголетней поповской клеветы на материализм. Под материализмом филистер понимает обжорство, пьянство, тщеславие и плотские наслаждения, жадность к деньгам, скупость, алчность, погоню за барышом и биржевые плутни. Короче, все те грязные пороки, которым он сам предается втайне. Идеализм же означает у него веру в добродетель, любовь ко всему человечеству и вообще веру в лучший мир, о котором он кричит перед другими. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Прежде чем пытаться дать общее определение материализма и идеализма, рассмотрим, каким образом эти два способа понимания вещей выражаются в отношении к некоторым простым и знакомым вопросам. Это поможет нам понять значение различия между материалистическим и идеалистическим истолкованием. Прежде всего, рассмотрим очень знакомое нам естественное явление — грозу. Что вызывает грозы? Идеалистический способ понимания этого вопроса состоит в том, чтобы считать грозы следствием гнева Бога. Разгневавшись, он ниспосылает громы и молнии на человечество. Материалистический способ понимания гроз противоположен идеалистическому. Материалист попытается объяснить и понять грозы исключительно как следствие того, что мы называем естественными силами. Например, древние материалисты высказали предположение, что грозы вовсе не следствие гнева богов. С их точки зрения, они вызываются ударом друг о друга материальных частиц, находящихся в облаках. В данном случае дело не в том, что это частное объяснение было ложным, а в том, что это было попыткой материалистического, в отличие от идеалистического объяснения. В настоящее время, благодаря научному исследованию естественных сил природы, которые вызывают грозы, знание о последних значительно расширилось. Конечно, и в настоящее время знание о грозах остается очень неполным, но во всяком случае известно достаточно, чтобы стало совершенно ясно, что объяснены они могут быть только материалистически, и что идеалистическое объяснение лишилось всякого доверия. Мы видим, что в то время, как идеалистическое объяснение пытается связать объясняемое явление с некоторой духовной причиной, в данном случае с гневом Господним, материалистическое объяснение связывает его с материальными причинами. В настоящее время большинство образованных людей согласится принять материалистическое объяснение причин грозы. Это потому, что они вообще признают научное объяснение естественных явлений, а всякий шаг вперед в естественных науках является шагом вперед в материалистическом понимании природы. Возьмем второй пример, на этот раз из общественной жизни. Почему существуют богатые и бедные? Это вопрос, который задают многие люди, особенно бедные люди. Наиболее откровенные идеалисты отвечают на этот вопрос просто, что, мол, Бог создал людей такими. Воля Бога такова, что некоторые должны быть богатыми, другие – бедными. Но в большей моде другие, менее откровенные идеалистические объяснения. Примером таких объяснений может служить следующее рассуждение. Некоторые люди потому богаты, что они старательны и предусмотрительны, экономно используют свои ресурсы, в то время как другие потому бедны, что они расточительны и глупы. Люди, которые придерживаются такого рода объяснения, говорят, что все это – следствие вечной человеческой природы. Природа человека и общества такова, что необходимо возникает различие между бедными и богатыми. Как в случае объяснения причины грозы, так и в случае объяснения причины существования бедных и богатых, идеалист ищет некую духовную причину. Если не в воле Бога, божественном разуме, то в определенных врожденных чертах человеческого ума. Материалист, напротив, ищет причину существования богатых и бедных в материальных, экономических условиях общественной жизни. Он видит причину разделения общества на богатых и бедных в способе производства материальных благ для жизни. Когда одна часть людей владеет землей и другими средствами производства, в то время как другая часть людей должна работать на них. И как бы упорно они ни работали, и как бы ни копили и экономили, неимущие останутся бедными, в то время как имущие будут богатеть благодаря продуктам труда бедных. Таким образом, мы видим, что при решении таких вопросов различие между материалистическим и идеалистическим взглядами может быть очень важным. И это различие важно не только в теоретическом, но и в практическом смысле. Так, например, материалистическое представление о грозах помогает нам принять меры предосторожности против них. Такие, как, например, устройство на зданиях громоотводов. Но если мы объясняем грозы идеалистически, то все, что мы можем сделать в целях предосторожности против них, это ожидать и молиться. Далее, если мы соглашаемся с идеалистическим объяснением существования бедных и богатых, то все, что нам остается сделать, это принять существующее положение вещей, радоваться своему господствующему положению и предаваться умеренной благотворительности, если мы богаты, и проклинать свою судьбу, если мы бедны. Напротив, вооруженные материалистическим пониманием общества, мы можем найти способ изменения общества. Поэтому, хотя некоторые люди, возможно, и заинтересованы идеалистически объяснять вещи в интересах огромного большинства, научиться объяснять их материалистически. Учитывая все сказанное о материализме и идеализме, какое общее определение можем мы дать каждому из них и различию между ними, чтобы раскрыть главное в их содержании? Такое определение было дано Энгельсом. Великий основной вопрос всей, в особенности новейшей философии, есть вопрос об отношении мышления к бытию. Философы разделились на два больших лагеря сообразно тому, как отвечали они на этот вопрос. Те, которые утверждали, что дух существовал прежде природы, и которые, следовательно, в конечном счете, так или иначе признавали сотворение мира, составили идеалистический лагерь. Те же, которые основным началом считали природу, примкнули к различным школам материализма. Энгельс, Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Идеализм – это такой способ объяснения, который считает духовное предшествующим материальному, в то время как материализм считает материальное предшествующим духовному. Идеализм считает, что все материальное якобы зависит от чего-то духовного и определяется им, в то время как материализм утверждает, что все духовное зависит от чего-то материального и определяется им. И это различие проявляется как в общих философских представлениях о мире в целом, так и в представлениях об отдельных вещах и событиях. Идеализм и вера в сверхъестественное. В своей основе идеализм – это религия, теология. «Идеализм есть поповщина», – писал Ленин. «Всякий идеализм является продолжением религиозного подхода к решению любого вопроса. Даже если отдельные идеалистические теории и сбросили свою религиозную оболочку. Идеализм неотделим от суеверий, веры в сверхъестественное, таинственное и непознаваемое. Напротив, материализм стремится объяснить эти вопросы, исходя из материального мира, при помощи факторов, которые можно проверять, понимать и контролировать». Корни идеалистического представления о вещах, следовательно, те же, что и религии. Верующим неизбежно кажется, что религиозные представления, так сказать, представления о сверхъестественных духовных существах, находят свое оправдание не в показаниях органов чувств, но в чем-то, что залегает глубоко в духовной природе человека. И, безусловно, верно, что эти представления глубоко коренятся в историческом развитии человеческого сознания. Но каково их происхождение? Как первоначально возникли эти представления? Мы никак не можем считать подобные представления, как учит нас религия, продуктами божественного откровения или следствием любой другой сверхъестественной причины, если мы находим, что сами они естественного происхождения, и это происхождение может быть прослежено на фактах. Представления о сверхъестественном и религиозные идеи вообще обязаны своим происхождением прежде всего беспомощности людей перед лицом сил природы и их невежеству. Силы, которые люди не могут понять, олицетворяются. Их представляют как проявление деятельности духов. Например, мы уже видели, что незнание людьми действительных причин такого устрашающего их явления, как грозы, привело к тому, что ее причины были объяснены фантастически, как следствие гнева богов. По той же причине такое важное явление, как выращивание урожаев зерна, было сведено к деятельности духов. Люди стали верить, что зерно произрастает под действием особой духовной силы, заключенной в нем. С самых первобытных времен люди олицетворяли подобным образом силы природы. С возникновением классового общества, когда действия, поступки людей стали вызываться господствующими над ними и непонятными для них социальными отношениями, люди придумали новые сверхъестественные силы. Эти новые сверхъестественные силы явились дублированием существовавшего тогда общественного порядка. Люди придумали богов, возвышающихся над всем человечеством, подобно тому, как короли и знать возвышались над простым народом. Всякая религия и всякий идеализм содержат в своей основе подобное удвоение мира. Они дуалистичны и выдумывают идеальный или сверхъестественный мир, господствующий над реальным, материальным миром. Очень характерны для идеализма такие противопоставления, как душа и тело, Бог и человек, небесное царство и царство земное. Усваиваемые разумом формы и идеи вещей и мир материальной действительности, воспринимаемый органами чувств. Для идеализма всегда существует высший, якобы более реальный нематериальный мир, который предшествует материальному миру, является его конечным источником и причиной, и которому материальный мир подчинен. Для материализма, напротив, существует один мир – материальный мир. Под идеализмом в философии мы понимаем всякое учение, которое считает, что в нематериальной действительности существует высшая духовная действительность, исходя из которой в конечном счете должна быть объяснена материальная действительность. Некоторые разновидности современной идеалистической философии. На данном этапе нашего изучения философии могут оказаться полезными несколько замечаний о некоторых характерных учениях современной буржуазной философии. На протяжении почти 300 лет выдвигался род философии, известный как субъективный идеализм. Эта философия учит, что материальный мир вообще не существует. Ничто не существует, кроме ощущений и идей в нашем сознании, и им не соответствует никакая внешняя материальная действительность. Не признавая существование внешней материальной действительности, субъективный идеализм, выдвигаемый в качестве учения о познании, отрицает, что мы можем знать что-либо об объективной реальности вне нас, и утверждает, что мы можем познавать лишь явления, а не вещи в себе. Этот род идеализма стал сейчас очень модным. Он даже пытается выдать себя за крайне научное мировоззрение. Когда капитализм был еще прогрессивной силой, буржуазные мыслители считали, что возможно все в большей и большей степени познавать реальный мир и таким образом контролировать силы природы и безгранично улучшать положение человечества. Теперь они говорят, что реальный мир является непознаваемым, областью таинственных сил, выходящих за границы нашего понимания. Нетрудно видеть, что мода на подобные учения – это лишь симптом разложения капитализма. Мы видели, что в своей основе идеализм – это всегда вера в два мира – идеальный и материальный. И идеальный мир он помещает перед и над материальным. Материализм, напротив, знает лишь один мир – материальный мир – и отказывается придумывать второй, воображаемый, высший идеальный мир. Материализм и идеализм непримиримо противоположны, но это не препятствует многим философам пытаться примирить и сочетать их. В философии существует также много различных попыток найти компромисс между идеализмом и материализмом. Одна из таких попыток компромисса хорошо известна под именем дуализма. Эта компромиссная философия, подобно любой идеалистической философии, считает, что существует духовное, которое независимо и отлично от материального. Но в отличие от идеализма, она пытается утверждать их равнозначность. Так она толкует мир неживой материи чисто материалистически. В нем, с ее точки зрения, действуют только естественные силы. А духовные факторы находятся и действуют за его пределом и не имеют к нему никакого отношения. Но когда доходит дело до объяснения сознания и общества, здесь заявляет эта философия область деятельности духа. Здесь, утверждает она, надо искать идеалистического, а не материалистического объяснения. Этот компромисс между материализмом и идеализмом, следовательно, равносилен тому, в сущности, что мы остаемся идеалистами, поскольку во всех наиболее важных вопросах о человеке, обществе и истории мы продолжаем придерживаться идеалистических взглядов в противоположность материалистическим. Другая компромиссная философия известна под именем реализма. В своей современной форме эта философия возникла в противоположность субъективному идеализму. Реалистические философы говорят, что внешний, материальный мир действительно существует независимо от наших восприятий и некоторым образом отражается в наших ощущениях. В этом реалисты соглашаются с материалистами в противоположность субъективному идеализму. В самом деле нельзя быть материалистом, не являясь последовательным реалистом в вопросе о реальном существовании материального мира. Но утверждать только, что внешний мир существует независимо от нашего восприятия его, это еще не значит быть материалистом. Например, известный католический философ средних веков Фома Аквинский в этом смысле был реалистом. И по сей день большинство католических теологов считает ересью, что бы то ни было, кроме реализма в философии. Но в то же время они утверждают, что материальный мир, который действительно существует, был создан Богом и поддерживается и управляется все время силой Бога, духовной силой. Поэтому они фактически идеалисты, а вовсе не материалисты. Более того, слово «реализм» философы сильно злоупотребляют. Считается, поскольку вы признаете, что то или иное является реальным, вы можете называть себя реалистом. Так, некоторые философы, считая, что реальным является не только мир материальных вещей, но что существует также вне пространства и времени реальный мир универсалей, абстрактных сущностей вещей, называют себя реалистами. Другие утверждают, что хотя и не существует ничего, кроме восприятий в нашем сознании, но поскольку эти восприятия являются реальными, они также называют себя реалистами. Все это лишь показывает, что иные философы весьма изобретательны в употреблении слов. Основные положения материализма и их противоположность идеализму. В противоположность всяким формам идеализма и изощренным попыткам примирить материализм с идеализмом, основные положения материализма могут быть сформулированы просто и ясно. Чтобы понять сущность этих положений, мы должны также понять, каковы главные положения, выдвигаемые всякой формой идеализма. Существует три таких главных положения идеализма. Первое. Идеализм утверждает, что материальный мир зависит от духовного. Второе. Идеализм утверждает, что дух или разум или идея может и действительно существует отдельно от материи. Самой крайней формой этого утверждения является субъективный идеализм, который считает, что материя вообще не существует и является чистой иллюзией. Третье. Идеализм утверждает, что существует область таинственного и непознаваемого над или за пределами или позади того, что может быть установлено и познано посредством восприятий, опыта и науки. Основные положения материализма противоположны этим трем утверждениям идеализма. Первое. Материализм учит, что мир материален по самой своей природе, что все существующее появляется на основе материальных причин, возникает и развивается в соответствии с законами движения материи. Второе. Материализм учит, что материя есть объективная реальность, существующая вне и независимо от сознания, и что духовное существует вовсе не отдельно от материального, а все умственное или духовное является продуктом материальных процессов. Третье. Материализм учит, что мир и его законы являются полностью познаваемыми, и что хотя многое может быть непознанным, нет ничего, что по природе является непознаваемым. Марксистско-ленинская философия характеризуется своим исключительно последовательным материализмом в решении всех вопросов тем, что она не делает никаких уступок идеализму при их решении. Материализм и идеализм на практике. Как было указано выше, противоположность материализма идеализму, выраженная теперь в наиболее общей форме, является не противоположностью абстрактных теорий о природе мира, а противоположностью между различными способами понимания и истолкования всякого вопроса. Вот почему она имеет такое важное значение. Рассмотрим некоторые наиболее обычные способы проявления противоположности между материализмом и идеализмом. Например, идеалисты убеждают нас не полагаться слишком на науку. Они уверяют, что наиболее значительные истины лежат за пределами достижений науки. Поэтому они убеждают нас не думать о вещах на основании очевидности, опыта, практики, а принимать их на веру от тех, которые претендуют на то, что знают лучше и обладают неким высшим источником информации. Таким образом, идеализм является лучшим другом и надежной опорой любой формы реакционной пропаганды. Это философия капиталистической прессы и BBC. Она покровительствует суевериям всякого рода, мешает нам думать самим за себя и научно подходить к моральным и социальным проблемам. Далее, идеализм утверждает, что самым главным для всех нас является внутренняя жизнь души. Он убеждает нас в том, что мы никогда не разрешим своих человеческих проблем иначе, как неким внутренним возрождением. Это любимая тема речей сытых людей. Однако многие рабочие также сочувствуют ей, например, на фабриках, где активна группа морального перевооружения. Они убеждают нас не бороться за улучшение условий, а совершенствовать свою душу. Они не говорят нам того, что лучший способ своего материального и нравственного усовершенствования – это примкнуть к борьбе за мир и социализм. Далее, идеалистический подход нередко встречается среди многих социалистов. Многие искренние социалисты, например, считают действительным пороком капитализма то, что товары несправедливо распределяются. И что, если бы мы только могли заставить всех, включая капиталистов, принять новые принципы справедливости и права, то в таком случае мы могли бы покончить с пороками капитализма. Социализм для них – не что иное, как осуществление абстрактной идеи справедливости. Идеалистическая сущность такого мнения заключается в предположении, что только идеи, которых мы придерживаемся, определяют образ нашей жизни и способ организации общества. Те, которые так думают, забывают искать материальные причины. Потому что фактически способ распределения продуктов в капиталистическом обществе, когда богатством пользуется одна часть общества, в то время как другая и большая часть общества живет в нищете, определяют не идеи о распределении богатства, которых придерживаются люди, а тот материальный факт, что способ производства основан на эксплуатации рабочих капиталистами. Пока этот способ производства продолжает существовать, до тех пор сохранятся крайности богатства и нищеты, а социалистические идеи справедливости будут противостоять капиталистическим идеям справедливости. Следовательно, задача социалистов заключается в том, чтобы организовать борьбу рабочего класса против класса капиталистов и довести ее до того момента, когда рабочий класс возьмет власть у класса капиталистов. Если мы не поймем этого, тогда мы не сможем найти успешного способа борьбы за социализм. Мы обнаружим, что наши социалистические идеалы постоянно вызывают разочарование и теряют доверие. Таков был на самом деле опыт социализма в Англии. На таких примерах можно видеть, как идеализм служит оружием реакции, и как социалисты, когда они попадают в объятия идеализма, попадают под влияние буржуазной идеологии. Перенять и использовать буржуазные идеи для социалистической теории мы можем не в большей степени, чем перенять и использовать буржуазную государственную машину со всеми ее учреждениями и чиновниками в целях строительства социализма. Действительно, на протяжении всей истории идеализм, как правило, был оружием реакции. Какие бы прекрасные системы философии ни сочинялись, идеализм использовался как средство оправдания господства эксплуататорского класса и обмана эксплуатируемых. Это не значит, что под идеалистическим покровом не высказывалось истин. Конечно, их высказывали, так как идеализм имеет очень глубокие корни в нашем способе мышления, то люди часто облекают свои мысли и чаяния в идеалистические одеяния. Но идеалистическая форма всегда является помехой, препятствием выражения истины, источником путаницы и ошибок. Далее, прогрессивные движения в прошлом принимали идеалистическую идеологию и боролись под ее знаменем. Но это показывает лишь, что они либо содержали в себе семена будущей реакции, поскольку они выражали стремление нового эксплуататорского класса к захвату власти, или они сами находились под влиянием реакционных идей, или же это было признаком их слабости и незрелости. Например, великое революционное движение английской буржуазии XVII века проходило под идеалистическими религиозными лозунгами. Но то же обращение к Богу, которое оправдывало Кромвеля в казни короля, оправдывало его также в подавлении левелеров. У первых демократов и социалистов было много идеалистических понятий. Но в данном случае это показывало незрелость и слабость движения. Идеалистические иллюзии должны были быть превзойдены, чтобы революционное движение рабочего класса могло возникнуть и восторжествовать. После того, как движение окрепло, сохранение внутри него идеалистических представлений было выражением враждебного реакционного влияния. Правильно будет сказать, что идеализм является по существу консервативной силой, идеологией, помогающей защите существующего положения вещей и сохранению в умах людей иллюзий об их действительном положении. С другой стороны, всякий действительный социальный прогресс, всякое увеличение производительных сил, всякий прогресс науки порождает материализм, и поддерживается материалистическими идеями. И вся история человеческой мысли была бы историей борьбы материализма против идеализма, историей преодоления идеалистических иллюзий и заблуждений. Борьба за материализм. Как коммунисты, то есть как организованный авангард рабочего класса, последовательно борющийся против всякой эксплуатации человека человеком из-за установления коммунизма, мы не нуждаемся в идеализме ни в какой его форме. Вот, к примеру, некоторые из высказываний Владимира Ильича Ленина по этому вопросу. Гениальность Маркса и Энгельса состоит как раз в том, что в течение очень долгого периода, почти полустолетия, они развивали материализм, двигали вперед одно основное направление в философии. Возьмите отдельные философские замечания Маркса. Вы увидите неизменный основной мотив – настаивание на материализме и презрительные насмешки по адресу всякого затушевывания, всякой путаницы, всяких отступлений к идеализму. Маркс и Энгельс от начала и до конца были партийными в философии, умели открывать отступления от материализма и поблажки идеализму во всех и всяческих новейших направлениях. Реалисты и тому подобное, а в том числе и позитивисты, все это жалкая кашица, презренная партия середины философии, путающая по каждому отдельному вопросу материалистическое и идеалистическое направление. Попытки выскочить из этих двух коренных направлений в философии не содержат в себе ничего, кроме примиренческого шарлатанства. Ленин. Материализм и эмпириокритицизм. Во всяком вопросе мы, сторонники материализма, против идеализма. Это потому, что мы знаем, что только в свете материалистической теории, изучающей вещи так, как они есть, без идеалистических выдумок о них, мы можем понять силы природы и общества, чтобы быть способными преобразовать общество и овладеть силами природы. Поэтому материализм учит нас также полагаться на самих себя, на рабочий класс, на народ. Он учит нас, что нет ничего таинственного, выходящего за рамки нашего понимания, что нам нет нужды признавать то, что якобы существует как проявление воли Бога, что нам следует с презрением отвергать авторитетные учения тех, кто выдает себя за наших учителей, и что мы можем сами понять природу и общество так, что сможем изменить их. Мы ненавидим идеализм, так как под покровом высокопарных разговоров он проповедует подчинение человека человеку и умаляет силы человечества. Максим Горький выразил материалистическую уверенность в силах человечества, когда он писал: «Для меня не существует идеи вне человека. Для меня именно он, и только он, является творцом всех вещей и всех идей. Именно он – чудотворец и в будущем владыка всех сил природы. Самое прекрасное в нашем мире то, что создано трудом, умной человеческой рукой, и все наши мысли, все идеи возникают из трудового процесса. И если уж надобно говорить о священном, так священно только недовольство человека самим собой и его стремление быть лучше, чем он есть. Священна его ненависть ко всякому житейскому хламу, созданному им же самим. Священно его желание уничтожить на земле зависть, жадность, преступления, болезни, войны и всякую вражду среди людей. Священен его труд. Максим Горький о литературе.